Ная Рос, Андрей Голов, «Слепая судьба». Глава первая. Шиюн слушал, как трепещут на ветру бумажные ленты на бамбуковом шесте. Ван Лин говорила, что так принято в ее родном Красном городе. В доме, куда пришла смерть, у входной двери устраивали навес из бамбуковых шестов, покрытых циновкой. На середину навеса вешали пучок белых и голубых бумажных лент. Это предупреждение случайным гостям, чтобы они не входили в дом, где сейчас траур, и не сделались бы от этого нечисты. Шиюн не стал вмешиваться. Он знал много о смерти и слишком мало о достойных похоронах. Он думал о том, что старания Ван Ли напрасны. Кроме них двоих, на многие ли вокруг нет людей, а значит, никто не увидит бумажные ленты. 12 лет прошло, как учитель Дэн Фэй покинул службу при дворе Красного города, многолюдный мир пяти городов, и ушел в горы заниматься духовными практиками. Отшельник поселился в горах Драконьих Зубов. Его приютил маленький заброшенный храм с заросшей травой пагодой и соснами, проросшими сквозь каменные плиты внутреннего двора и укрывшими его шатром из своих ветвей. Учитель на закате своей жизни искал покоя, но судьба решила иначе, дав ему двух новых учеников. Ленты шелестели и сильно пахло листьями дерева помела, теплым отваром из которого Ван Ли омыла тело учителя. Шиюн тихо пел молитву Кайло «Открытие пути». Песня не только для учителя Дэн Фэя, ушедшего к предкам, но для Шиюна и Ван Ли. Им тоже предстоит долгий путь. 10 лет назад Шиюн покинул родной дом, и тогда, как сейчас, путь перед ним расстелила смерть. Воспоминания о тех днях до сих пор приходили к Шиюну в кошмарах. В долине рисового семечка наступила холодная весна. Снег таял неохотно, грязь не желала высыхать. Вместе с весной в деревне долины пришла холера. Крестьянская усадьба, где родился Шиюн, находилась у самых гор. Ему было 7 лет, когда весна и холера добрались до их дома. Слуги шептались, что заразу принес ручей, текущий от фермы в 10 ли от родного дома семьи Ши. Юн проснулся утром после тяжелой ночи, и его вывернуло около лежанки. Сплюнув остатки мерзкого вкуса и утерев рот от рвоты, Шиюн поискал глазами пиалу с водой. На соседней постели, запрокинув голову, застыл младший брат Би. Рядом скрючилась Лин, старая служанка, что всю ночь дежурила у их постели, выпаивая имбирем с сахаром. Лин и сама была больна и скоро перестала вытирать зловонную жижу, перемешанную с кровью, что исторгало тело его брата и ее собственное. Шиюн тронул брата за руку, которая показалась ему сухой веткой. Пергаментная кожа сморщилась под пальцами. Бей не повернул головы и не откликнулся на зов. Юн подполз к Лин, но глаза у нее закатились, а вокруг открытого рта засохла кровь. Юн понял, что спал в комнате с мертвецами. Он заорал и бросился к родителям. Никто не откликнулся. Гробовая тишина дома схватила его за горло и заставила оборвать крик. Юн выбежал из флигеля, где жил с братом, во внутренний двор. Здесь отвратительно пахло и лежали тела двух слуг, умерших еще вчера. Ни у кого не нашлось сил унести их за ворота. Он нашел отца и мать в главном доме, лежащими на циновках. Глаза их запали, а лица и тела дергались, словно в них вселились злые духи. Шиюн испугался и на заплетающихся ногах бросился из дома к горам. Он бежал от смерти, словно она затаилась в его родном доме, бродила по комнатам и двору, искала себе новую жертву. Шиюн представлял, как родители, дергаясь, поднимаются со своих постелей, превращаясь в пьющих кровь покойников, дзянши, что, мерцая зеленым фосфорицирующим огнем, бросаются за единственным выжившим в погоню. От отца он знал, что за горами есть деревня, где живет дядя с семьей. Шиюн надеялся, что через перевал доберется до родственников. В горах весна только начиналась. Сосны скинули снежные шапки, но мокрый снег еще лежал повсюду. По дороге Шиюн ел снег, и телу полегчало, но глаза застилали слезы, а мысли о родных, словно нож, резали сердце. Плетенные из травы шлепки размокли от тающего на тропе снега. По колено сырые штаны обжигали холодом. Каждый шаг давался с большим трудом. Но страх перед смертью заставлял двигаться вперед. Ему казалось, что от самого дома за ним крадется, припадая к земле, белая тварь с материнским лицом, с свалившимися глазами. Он боялся остановиться хоть на секунду, чтобы подвязать мокрые штаны. Боялся упасть и больше не подняться. Когда солнце перевалило зенит, Шиюну удалось подняться достаточно высоко в горы. Но осмотревшись, он понял, что за пеленой слез и черных дум потерял нужную тропу. Путь его ушел в сторону, приведя к небольшой пещере, возле которой Шиюн нашел разбросанные старые человеческие кости. Похоже, здесь когда-то обитал злой дух. Вечерело. Если не спуститься с гор, то ночью замерзнет насмерть. Идти обратно и искать нужную тропу поздно. Подниматься выше в сумерках опасно, и без огня он замерзнет. Нужно было рискнуть и поискать убежище в пещере. Шиюн покричал в пещеру в надежде отогнать Гуя, если тот не покинул это место, и, шепча защитную сутру, пошел внутрь. Пещера оказалась сухой и теплой. В темноте ничего не было видно, но где-то впереди он заметил желтоватый отсвет. Возможно, охотник решил переночевать в пещере и развел огонь, успокаивал себя Юн. Он принюхался, но запаха дыма или диких зверей не было, как и зловония разлагающейся плоти. Удивительно, но внутри пещеры пахло цветами абрикоса. От входа начиналась ровная дорожка, уходящая вглубь в скалы. Шиюн спускался все ниже, и вокруг становилось все светлее от пульсирующего сияния впереди. Теплые волны накатывали на замерзшее и усталое тело Шиюна. Он почувствовал, что идти стало легче. На каменных сводах пещеры он заметил узоры и знаки. Шиюн умел читать, но эти иероглифы не понимал. Дорожка закончилась в небольшом каменном зале, в самом центре которого из глубокой расщелины, пульсируя, бил тонкий желтый луч. Здесь было тепло и светло. Измученный дорогой и болезнью, Шиюн опустился на каменный пол. Ему казалось, что тело его опустилось в бочку с теплой водой. Ноги и руки закололи приятные иголочки, согревая и расслабляя. Свет пульсировал в ритме спокойного сердца. Шиюн лег на пол, и сон, подкравшись на мягких лапах, поглотил его. Он практически растворился в уютной темноте, когда на груди заворочилось что-то тяжелое и горячее, и Шиюн открыл глаза. На груди устроилось, свернувшись кольцом, странное существо. Его можно было принять за крошечную змею, если бы не четыре когтистые лапы, вцепившиеся в халат, и белый цвет чешуи. Шиюн хотел сбросить с себя тварь, но понял, что руки и ноги не слушаются. Тогда он спросил, стараясь, чтобы голос не дрожал от ужаса. «Ты кто?» «Я твоя внутренняя сила, ци этого места разбудила меня», — тихо прошипело создание. «Моя сила? Ты больше похожа на червя, что выбрался из моего больного живота. Сам ты червь, слабый и никчемный. А я лишь отражение этого», — обиделось существо и, замерцав, исчезло, а Шиюн проснулся по-настоящему. Он выспался и чувствовал себя здоровым. Пора было идти дальше. Шиюн сел и выпрямил спину, наклоняясь вперед. Коснулся каменного пола пещеры сначала руками, а потом головой, совершая поклон Цишоу из источника, вылечившего и давшего ему сил идти дальше. Его лба тут же коснулся сквозняк, принесший запах талого снега и сосен. А значит, с другой стороны из пещеры есть выход. Еще раз поблагодарив святое место, Юн пошел вперед, в темноту уходящего из зала коридора, и скоро услышал шум воды. В пещере посветлело, и он вышел на каменную площадку. Рядом бежал ручей из тающего снега. А от площадки вниз уходила лестница к монастырю с белыми стенами и двухэтажными пагодами с желтыми крышами. Шиюн увидел, что во внутреннем дворе монастыря тренировались молодые воины. Это было удивительное зрелище, заставившее забыть Шиюна обо всем на свете. Два десятка бойцов в полотняных штанах и халатах синего цвета, подпоясанных кожаными ремнями, синхронно вскидывали копья и наносили удары, разя невидимого врага. Потом воины разбились на пары, и бой стал похож на смертоносный танец. Глаз не успевал следить за росчерками ударов. Слышалось дружное уханье, когда копье уходило в сторону, в волоске от головы противника. Во двор вышел мальчишка, не намного старше Шиюна. На нем были надеты белые штаны, подвязанные широким синим поясом, а длинные черные волосы заплетены в косу. Мальчишка с места подпрыгнул и, пробежав по воздуху, оказался в середине двора, где напал на первую пару воинов. Еще в полете он ухватился за наконечники копий голыми руками и, дернув на себя, сломал копья друг от друга. Наконечники остались у него в руках. Он перехватил их, словно короткие мечи, и, прыгнув на воинов, которые еще не успели отбросить в сторону сломанные копья, прижал острие металла к шее одного из них и животу другого. Шиюн успел сделать три вдоха, а мальчик за это время победил двух взрослых воинов. Мальчишка вырвал у побежденных из рук остатки копий и подпрыгнул, раскручивая их над собой. Древки замелькали так быстро, что размазались в воздухе и стали не видны. Воздух загудел от рассекающих его копий. Словно по волшебству гудящий круг над головой мальчика поднимал его все выше и выше. Когда ноги его оказались на уровне верхушек сосен, растущих у стены, мальчик прокричал: «Удар крыло стрекозы!» Вниз веером полетели арбалетные стрелы. Похоже, мальчик прятал их за широким поясом. Воинам удалось отбить летящие стрелы, но пара из них оставила кровавые разрезы на руках. Следом за стрелами вниз полетели раскрученные древки копий, а мальчик сам закрутился в воздухе, словно волчок из тысячи. «Удар кунджу!» В полете он раскрутил кушак, и длинные концы пояса полетели в стороны, закручиваясь вокруг пик ближайших воинов. Мальчик дернул за концы пояса так, что копья перекрестились, и он приземлился ногами на этот перекрест. Воины дернули оружие на себя, и мальчик взвился в воздух, перепрыгнул через голову и приземлился на каменную плитку двора. Шиюн не удержался от восхищенного вздоха. «Достаточно. За нами наблюдают», – недовольно сказал мальчик, и лицо его исказилось от злости. Шиюн не успел понять, что разговор идет о нем, как мальчишка подпрыгнул, пробежал по воздуху, оттолкнулся от стены монастыря и, оказавшись на ступеньках лестницы, в два прыжка очутился рядом с ним. Мальчишка больно схватил его за плечи и швырнул вниз по лестнице, к воротам монастыря. Потом прыжком спустился и пинком под ребра отправил Шиюна в центр монастырского двора. «Гошен! Женьгуй!» К мальчику из толпы воинов вышли двое. Оба высокие, с широкими плечами. Лицо одного походило на ворона Карасау Тенгу, злое и хищное. А второй своими кустистыми бровями и широким лицом напоминал совинное лицо Джу. «Что нам делать с этим мерзким червяком, что вылез из своего навоза?» – спросил мальчик, ставя босую ногу на лицо лежащего на земле Шиюна. «Позвольте мне казнить шпиона, мой юный господин», – сказал Карасу Тенгу. Шиюн, скрючившись от боли, лишь застонал еще сильнее, когда понял, какая участь его скоро ждет. Стоило ли бежать от смерти из родного дома, чтобы встретить ее от рук незнакомцев? «Это всего лишь мальчик. Может, оставить его в монастыре и обучить боевым искусствам? Тогда у вас, мой господин, будет друг-ровесник», — сказал похожий на Джу. «Чушь, чушь, чушь! Я не нуждаюсь в друзьях. А быструю смерть от руки воина еще надо заслужить. А этот червяк — личинка крестьянина, а, возможно, просто сбежавший раб. Вырвите ему язык и выжгите глаза, чтоб неповадно было отрывать свой взгляд от земли и смотреть на великих». Шиюн взвыл и попытался уползти, но его подхватили под руки и потащили в сарай. Это был день, когда он последний раз видел небо и горы. Последний, когда он мог звать на помощь маму, забыв, что она мертва. Все, что он помнил потом, это только бесконечная боль, вкручивающаяся в голову огненный шип, лишающий разума. Вкус крови и запах паленого мяса. Черноту вокруг, которая будет с ним еще очень долго. Чужие грубые руки, волокущие его куда-то. Смех мальчишки, царапающий душу. Шиюн потерял сознание и очнулся, когда ощутил прикосновение ледяных рук догнавшей его смерти. Воспоминание десятилетней давности Шиюна прервало легкое движение рядом. Он почувствовал запах орхидеи. Юн повернулся к подошедшей Ван Лин. «Никогда не поймешь, спишь ты или медитируешь. Нам пора уходить, я приготовила тебе одежду. Иди переоденься». Юн помотал головой и поднялся. Ему никогда не удавалось поговорить с Ван Лин спокойно. Ее нрав не удавалось усмирить даже учителю. От нее всегда было больше шума, чем от молодой бамбуковой палки в костре. Вот и сейчас он почувствовал первые истеричные нотки в ее голосе. «Ты что, глухой? Иди переоденься!» Шиюн вздохнул и вынул из-за пояса кисть для письма. Легким росчерком он написал в воздухе. «Я не надену в дорогу белую одежду». Это был один из первых навыков, что учитель заставил его освоить. Писать видимые иероглифы своей ци. У Шиюна долго ничего не получалось, пока учитель не догадался дать ему в руку кисть для письма. Писать кистью было дольше, чем вызывать иероглифы сразу. Но так проще поверить, что он написал знаки, видимые и для остальных. «У нас траур. Траур, ты понимаешь, балда?» «Да и как ты понял, что одежда белая?» «Слепой крот видит больше, чем ты», — повысив голос, продолжила Ван Лин. «Я ношу траур в себе, а не на себе. Я касаюсь руками белого и слышу грустную мелодию. Как же вы любите с учителем пафосные речи? Знаю, почему ты не хочешь надевать белое, ты грязнуля. Не пройдешь или по дороге, как все выпачкаешь. Как хочешь, но я буду носить траур до тех пор, пока горы не станут мягче облаков. Учитель был мне как отец, больше, чем отец, потому как другого отца я не знала. Я думал, твой отец — лис Нагицуне, подложивший своего ребенка учителю на порог. Кажется, шутка оказалась лишней. Резкая волна воздуха, и перед лицом Юна просвистел клинок. Укус собаки! Пришлось уворачиваться. Второй клинок успел задеть повязку, прикрывающую лицо, рассекая шелк. В нос ударили сотни запахов. Сосновый дух, разогретый солнцем мох на камнях, запах прелых кленовых листьев, шерсти землероек, поселившихся у ворот храма, и множество других, которыми был наполнен теплый осенний день в горах. Голова немного закружилась, как всегда бывало, когда Шиюн переключался со слуха на обоняние. «Ах, ты неблагодарный выродок! Когда я тащила тебя в дом учителя, не знала, что спасаю мерзкого подкидыша! Хи-хи!» Еще один удар чуть не разрезал пояс. С этим пора было заканчивать. И Юн обратился к ветру. «Удар копытом!» Зашелестели листья, и тугой смерч отбросил разбушевавшуюся Ван Лин. Ши Юн достал из рукава длинную ленту, и ветер, подхватив ее, обмотал вокруг Лин. Не успела она разрезать оковы, как Ши Юн дернул за концы, туго затягивая ленту вокруг ее тела, намертво прижимая руки к бокам. Успокоилась. В ответ Шиюн услышал лишь недовольное пыхтение. Им и правда очень не хватало учителя. Он всегда знал, как успокоить Ван Лин. «Эта лодка тоже пуста, помнишь?» — написал Шиюн в воздухе, отпустив концы пояса. Это была любимая притча учителя, когда у Ван Лин случался очередной приступ ярости. Когда я был молодым, мне нравилось плавать в лодке. В одиночестве я отправлялся плавать по озеру и мог часами оставаться там. Однажды я сидел в лодке с закрытыми глазами и медитировал. Была прекрасная ночь. Но какая-то лодка плыла по течению и ударилась о мою. Удар был такой силы, что я выпал за борт. Во мне поднялся гнев. Я подплыл к незнакомой лодке, намереваясь обругать рулевого. Но когда я подтянулся за ее борт, то увидел, что лодка пуста. Моему гневу некуда было двигаться. На кого мне было его выплескивать? Мне ничего не оставалось, как вновь забраться в свою лодку, закрыть глаза и начать присматриваться к своему гневу. В эту тихую ночь я подошел к центру внутри себя. Пустая лодка стала моим учителем. С тех пор, если кто-то пытался меня обидеть, или во мне поднимался гнев, я смеялся и говорил себе: «Эта лодка тоже пуста». С этими словами я закрывал глаза и направлялся внутрь себя. Ван Лин, скрутив ленту, подошла к Шиюну и положила голову ему на плечо. «Тебе тоже не хватает его?» «Конечно. Но он ушел. Теперь мы должны найти свой путь. Он погладил Ван Лин по голове. Ши Юн помнил, как услышал ее голос в первый раз. Ван Лин плакала, сидя рядом с ним. Но, заметив, что он пришел в себя, сказала. «Твои волосы седые, как у старика. Но я надеюсь, ты не старый и будешь со мной играть, когда поправишься». Шестилетняя Ван Лин тогда уже год трудилась служанкой у Дэн Фэя. Он купил ее в Красном городе. Однажды она пошла в лес за валежником, но вместо него через 3 часа притащила умирающего Ши Юна. Ван Лин обморозила руки, пока волокла его по тающему снегу, закутав свою одежду. Учителю пришлось отрубить ей кисти рук, чтобы гангрена не пошла дальше. Но Ван продолжила выполнять свои обязанности, хоть и плакала, когда никто не видел. Ши Юн лежал в лихорадке, а Ван Лин ухаживала за ним, давая целебное питье, сделанное учителем. Обтирала его тело и накладывала компрессы на выжженные глаза, ловко используя лишь запястья, обмотанные бинтами. Ван Лин страдала от боли, но исполняла свой долг. Тогда Дэн Фэй взял ее в ученицы, а позднее сделал для нее наручи с клинками, которые стали ее оружием. В Золотом городе в страже наместника служит один из учеников Дэн Фэя. У меня есть план. Придем в Золотой город и попросим его походатайствовать, чтобы нас взяли на службу, сказала Ван Лин, не давая Ши вновь погрузиться в грустные воспоминания. В Золотом городе много библиотек и учителей. Я мог бы продолжить обучение. Фу, я больше не прикоснусь ни к одному свитку. Такая скука разбирать шелуху душ мертвецов. Но я рада, что ты не споришь насчет Золотого города. Тебе вечно не угодишь. Берем котомки и в путь. Ван Лин говорила с энтузиазмом, но Ши Юн знал, что ей страшно. Она с 5 лет не уходила от монастыря дальше, чем на 4 ли, и очень плохо помнила свой родной Красный город. Он же в детстве не покидал усадьбу, пока смерть не устроила на него охоту. «Я уже не так слаб и не боюсь смерти, даже если она все еще караулит меня все эти годы, злясь, что упустила когда-то», — успокаивал себя Ши Юн, забирая котомку из комнаты, в которой прожил последние 10 лет. С тревогой в сердце они вышли через главные ворота монастыря и поклонились месту, куда они никогда не вернутся. Они стали спускаться по заросшей кустарником дороге, что вела на восток, где начинались леса долины нижнего течения Великой реки, и стоял Синий город. Оттуда проще всего было найти караван до Золотого города.